Глава 7. Сидишь туда-сюда, магнитофон дёрг-дёрг. В 1977 году Игорь Кущев поступил в Воронежский политехнический институт. Сейчас Воронежский государственный технический университет. На заочное отделение факультета радиотехники и электроники, на кафедру радиотехники. Окончит он его в 1982 году. Параллельно по протекции отца устроился на работу в НИИ связи, который специализировался на разработке и производстве комплексов, систем и средств связи для советской армии. Игорь Кущев. Решил, раз такое дело, научусь хотя бы примочки для гитары паять, в звукоснимателях начну разбираться. Нашел для себя плюс. Учился с неохотой, потом втянулся. Что касается НИИ, это, конечно, режимное предприятие, все строго, но мы умудрялись с пацанами дисциплину нарушать. Футбол гоняли на перерывах. Конец цитаты. А что же с музыкой? В политехе была благодатная почва для самодеятельности. Одно время там учился Сергей Тупикин, который играл в местных командах «Рубикон» и «РКД». При политехе существовала хард-рок-группа «Курьер». В 1980 году на базе политеха организовалась группа «Фаэтон». Ядро составили первокурсники факультета автоматики и электромеханики, ФАЭМ. Гитарист Андрей Дельцов, клавишник и вокалист Алексей Ушаков, текстовик Виталий Борисов. Впоследствии к ним присоединились басист Дмитрий Погребнов и звуковик Алексей Гладких. В 1981 году к «Фаэтону» присоединился гитарист-вокалист Игорь Князев. Александра Паринова за барабанами сменил световик Евгений Левов. До 1983 года «Фаэтон» репетировал в местном общежитии. Затем переехал в ДК имени 50-летия октября. В таком составе играли до своего распада в 1987 году. Политеховское общежитие располагалось на 9-м километре, так называемой «версте», удаленной от города и утопленной в дубах, соснах, ясенях, акациях, рябинах и черемухах. Там же репетировал политеховский ансамбль, в котором играл студент факультета автоматики и электромеханики Сергей Гришаев. Игорь учился в одном корпусе с Сергеем. Сергей Гришаев. Я играл там в ансамбле институтском, готовились к студенческой весне и репетировали после занятий вечером там же, на 9-м километре. Была у нас комната для репетиций. А Игорь, видно, пришел на занятия вечером, ну и постучал к нам. «О, ребят, играете? А можно с вами поиграю?» «Ну, выходи, покажи, чего умеешь». Ни в каких ансамблях он до этого, по-моему, не участвовал. Сам играл дома, как и я, как и многие в то время гитарой увлекался. Пришел, поиграл, взяли мы его. И потом играли вместе до 4-5 курса, года 3. Это был ансамбль без названия. На каждом факультете был свой такой. Тогда у нас практически такого не было, чтобы ансамбль как-то называли. Во-первых, все это было зажато. Какую-то зарубежную музыку играть целая проблема. Тебя могли выгнать из института. В основном была цель. Мы были рады просто поиграть хотя бы что-то. Естественно, старались, тянулись к зарубежной эстраде, как более прогрессивной. И зарабатывание денег, как это ни банально. То есть я помню, как он пришел, мы накидали репертуар. Тогда там что было? Одесса, Мясоедовская. Еще какие песни были популярны. И мы играли по свадьбам, по дням рождения. Через год ансамбль отправился покорять городские площадки. Как-то в период летних каникул ансамбль Кущева-Гришаева получил репетиционную базу в ДК имени Коминтерна. Сергей Гришаев. Играли все лето, числились там музыкантами. А в выходные нас отправляли к ветеранам сыграть какой-нибудь концерт, еще что-нибудь. Это было начало и нашей относительно музыкальной деятельности, да и у Игоря тоже. Он до этого просто дома сидел, бренчал на гитаре. Ему нравилось, хотелось, пытался что-то где-то у Deep Purple слезать, сыграть. И тут сразу был виден талант, что-то, что отличало его от прочих местных гитаристов. Вот, к примеру, в 70-е годы же не было никаких интернетов. Все вот эти песни слушались магнитофонной ленты. Вся аппаратура самопальная. Ставишь Deep Purple, дым над водой, сидишь туда-сюда, магнитофон дёрг-дёрг, снимаешь. И вот Игорю достаточно было раз послушать, и он мог уже, в принципе, ну, может, не идеально, но нормально снять. какие-то приемы, хитрости, подглядывали у других музыкантов. У них же учились манере держаться на сцене. Сергей Гришаев. Свободное от учебы, от музыкальных репетиций время шли в парк «Динамо». Любимое место наше было. Гуляем вечером по аллее, смотрим, тут танцплощадка, там. Ходили в рестораны «Воронеж», «Славянский». Ресторан «Славянский» находился в центре города, рядом с главным гастрономом на проспекте Революции, дом 58. Горожане называют здание гастронома «Утюжок». В июле 1972 года там столовались Фидель Кастро и Алексей Косыгин. Ресторан «Воронеж» располагался через три дома от Славянского. Из книги Александра Шуликовского «Москва-Воронеж», в которой рассказывается о городской жизни застоя и перестройки. Во всех крупных заведениях постоянные коллективы музыкантов исполняли живую музыку. Их репертуар проходил обязательное утверждение в соответствующих инстанциях и в начале вечера свято соблюдался. Оркестр играл какие-нибудь лирические мелодии из популярных кинофильмов. А бублички, мясоедовская, лезгинка, очи черные и тому подобные мелодии срывали с места дозревшую публику. Сергей Гришаев. В ресторане «Воронеж» играл гитарист, у которого была гитара «Диамант», о чем-то большем мечтать не приходилось. И мы ходили, просто смотрели, как он играет, слушали, как звучит. Это вместо YouTube. Игорь любил прикалываться, как обычно бывает. Народ танцует и заказывает песни. А Игорь кричал: «Одессу, мясоедовскую давай!» Правда и в том, что на середину 70-х пришелся закат городских танцплощадок как средство массового досуга молодежи. Во-первых, со временем танцплощадки оккупировали гопники и прочий урловский элемент. Во-вторых, страну накрыла мода на диско. Появились дискотеки, зарубежные хиты проникали в СССР с отставанием максимум в полгода. Организаторам танцев стало проще приглашать диск-жокея, чем ансамбли, с которыми хлопот не оберешься. В моду вошли зеркальные шары, светомузыка и все такое прочее. Это не значит, что танцплощадки исчезли полностью, но потеснились изрядно. Одна из первых дискотек открылась в парке «Динамо» и называлась «Шайба». 27 апреля 1989 года в Полтиннике состоялся городской смотр дискотек, в котором приняли участие 42 организации. Но вернемся к живой музыке. Сергей Гришаев. На моем факультете по моей специальности на год младше учились еще ребята. У них тоже был ансамбль, к студвесне готовили свою программу. И у них не было барабанщика. Я и на гитаре неплохо играл, и на барабанах. Они мне предложили: можешь нам подыграть? А то наш барабанщик очень слабый, нам на весне надо выступить. Я с ними выступил, потом еще на концертах, где-то около года я на барабанах им подыгрывал. Я почему это рассказываю? Это были те ребята, которые потом перехлестнулись с Игорем. Андрей Дельцов и Алексей Ушаков. А Дельцов потом в «Секторе газа» был звукорежиссером. Дельцов играл на гитаре и пел, Ушаков играл на клавишах. Группа «Фаэтон». То есть мы с Кущевым играли, а Дельцов с Ушаковым – институтская команда на год младше. Кущев с ними тогда не дружил. А потом они закончили институт, у них у всех дорожки пересеклись в «Секторе газа». Конец цитаты. Тот факт, что где-то рядом друг с другом репетировали Кущев и будущий аккомпанирующий и аранжировочный костяк «Сектора газа», дает повод задуматься о некоторой предопределенности. Конечно, если мыслить рационально, ответ будет приземленнее. Музыкантов в городе не так много, мест, где можно репетировать, еще меньше. Вот и неудивительно, что они все боками трутся друг о друга. Тогда же не было коммерческих репетиционных баз. Вот и репетировали при институтах, ДК, филармонии, музучилищах и так далее. По словам Сергея Гришаева, с инструментами и аппаратурой тоже был напряг. Поэтому музыканты старались кооперироваться, что-то соображать. В центре внимания были гитарных дел мастера, кулибины по примочкам, точнее Лео Фендеры, воронежские джимы-маршалы. Сергей Гришаев. Что у нас было из инструментов? А не было у нас ничего. Мы зарабатывали деньги, а аппаратуры что-то купить фактически не было. Это был большой дефицит, об импортной вообще речи не шло. Для гитаристов пик мечтаний – чешская гитара «Диамант». Но ее купить можно было у перекупщиков, а на тот момент это мало кто мог себе позволить. У меня была гитара, сделанная из фанеры соседом моим. У Игоря, по-моему, ничего и не было. В ДК Коминтерна он приходил и играл на том, что там было. Советские гитары «Урал», что-то еще. И до какого-то момента у него не было своей электрогитары, даже самопальной. Но был в Воронеже тогда гитарный мастер Сергей Кудрявцев. Он, как потом оказалось, многим делал гитары на заказ. Игорь его нашел, и на заказ Сергей сделал ему под Gibson SG гитару самопальную. Делал долго, полгода или больше. Потом Игорь мне говорит: «Пойдем со мной, я иду на примерку, корпус вырезал, посмотришь. Может, тебе понравится и тоже закажешь». Ну, мы пошли. Кудрявцев жил недалеко от ЖД вокзала. Пришли, я посмотрел, мне тоже понравилось. Круто. Я заказал у него гитару под Fender Stratocaster. И потом, чуть позже, он мне ее сделал. На тот момент вид самопала, очень похожего на фирменные гитары, впечатлял. Супер. А если брать реально, гитары, по большому счету, совсем не очень. Если в гитарах разбираетесь, вы этот нюанс поймете. В грифах даже не было анкеров, стержней жесткости. Как он делал? Брал разные сорта дерева, а было видно через лак. С обратной стороны смотришь, из полосок таких, чуть потолще, чем фанера, гриф склеен. То есть разные сорта меньше деформируются, меньше гнутся. Но если струны десятку натянешь, то гриф сгибался все равно. Когда аккорд берешь, как стремоло оно работало. Тем не менее, внешне он делал на заказ красиво. То есть анкеров не было тогда, вообще никаких. Где-то в ней связи на заказ колки ему вытачивали, где-то бриджи еще вытачивали под фирму. Внешне смотрелось очень хорошо. А теперь сверим хронологию событий. Фаэтон, по данным Игоря Князева, пришедшего туда год спустя, образовался в 1980-м. Игорь Князев. Репетировали сначала в общежитии на 9-м километре. В 83-м году перебрались в ДК имени 50-летия Октября и стали считаться коллективом дворца. За аппаратуру и репетиционное помещение играли отчетные концерты и танцы. Постоянно участвовали в институтских веснах и разных городских фестивалях самодеятельности, как это тогда называлось. До 89-го года Кущев ни с кем из будущего сектора газа не играл, за исключением Сергея Тупикина, хотя все друг друга знали. Игорь Кущев. С Ушаковым Лешкой мы познакомились давно, еще когда я в политехническом институте учился. У него была группа «Фаэтон» в политехе, и Дельцов Андрюха там был за главного. Он меня тоже звал в «Фаэтон». «Приходи, поиграем, все такое». Знал я и Игоря Князева. Чисто так визуально знал. Ну, знал, что это Леша Ушаков, это Андрей Дельцов, а вот это Игорь Князев. Конец цитаты. По словам Князева, с Кущом они пересекались еще до сектора, когда тот делал какие-то записи на Black Box. Но это никак не ранее 88 года. Вообще вся история сектора газа – загадки, издержки коллективной и индивидуальной памяти. Как итог, некоторая путаница в показаниях. Плюс шлейф большого мира. Как говорил Хой, это такой мой прикол. Чем меньше знают о группе, тем больше слухов, и тем более она легендарна.